Глава 28. Друг-враг. Когда я выбрался из капсулы и в сопровождении Кэрри отправился в зал торжеств, Маркус уже прилично набрался и стоял в коридоре уровня погружения, ожидая меня, чтобы сказать: «Просто хочу, чтобы ты знал. Зла не держу, никаких обид. Все, что было на демонических играх, останется здесь же». Он протянул руку, обдав алкогольным духом, но у меня еще не стерлись из памяти его издевательства. И плевки в лицо тогда, когда они были необязательны. Его рука повисла в воздухе, и он, едва ворочая языком, зло сказал: «Ну же, ты что, обиделся? Да брось, это всего лишь игра». «Всего лишь игра? То есть вы не расстроитесь, когда я разнесу ваш клановый замок? Ну а что, это же всего лишь игра». Покачав головой, я закончил: «Без обид, мистер Янсен, но для меня это не просто игра». «Ну-ну, парень, думал, ты умнее». «Я не ищу врагов, мистер Янсен. Не волнуйтесь за свой замок». Сказав это, я зашагал прочь. «Не думай, что я испугался, паренек!» Бросил он мне в спину и закричал: «Не обделайся от собственной крутизны! Какой ты мне враг, сопляк! Твои дни сочтены. Посмотрим, как будешь разговаривать после ликвидации». Одну неприятную встречу тут же сменила другая. Малик и Мелисса перехватили меня у лифтов. Вот уж кого видеть совершенно не хотелось. «Алекс!» Девушка приблизилась и схватила меня за плечи, затрясла. «Ты должен позволить нам все объяснить!» В памяти вихрем пронеслось. Ее визит с Лиэмом и его оскорбления, их совместные фотографии, поцелуй с Маликом. Нет, не обиду они всколыхнули, а будто сорвали кожу с мертвеца и полился гной. В общем, гадостно стало на душе. «Должен?» Я криво усмехнулся и спокойно продолжил. «Вы же сами на весь мир орали, что не хотите иметь со мной ничего общего. Вспомни, как ты меня назвала, Мелисса, зазвездившийся кусок дерьма. С чего бы мне измениться?» Кэрри втиснулась между мной и девушкой и, обернувшись, спросила: «Вызвать охрану?» «Алекс, прошу!» — взмолился Малик. «Просишь? Ты же говорил, что устал от моего высокомерия». «Ты все неправильно понял!» — ответил он, чуть не плача. «Я все понял правильно, бывший друг, так что берегись и не попадайся. Встречу, гитару сломаю, а я тебя встречу, не сомневайся». «Ну, Алекс!» Слышать его скулёж было противно, особенно сейчас, когда он потерял все, а оттого выглядел жалко. Я отказался и от охраны, и от дальнейших разговоров с бывшими друзьями, и, не оборачиваясь, молча зашел в кабину вовремя подъехавшего лифта. Меня распирало от желания поговорить с ними, выслушать и разобраться, но зудело опасение, что эмоции хлынут через край, и я просто набью Малику рожу. И тогда уже вполне справедливо буду дисквалифицирован. Да и не лучшее место эта парочка выбрала для признаний. К тому же, что они могли мне сказать? Уже в лифте, пока не захлопнули створки, я обернулся. Малик открыл рот. В его глазах появились слезы, но он промолчал. Мелисса же запальчиво крикнула: «Все было ради тебя, Алекс! Ради...» Двери закрылись, заглушив звуки снаружи. «Ну да, конечно, ради меня», — зло подумал я. Мне было плевать, я и без того знал, как они попытаются выгородиться. «Прости, Скиф, мы думали, что тебя убьют сразу, а потому решили дистанцироваться от тебя, чтобы попытаться самим достать эссенцию», — сказала бы Мелисса. А Малик бы добавил: «А чтобы нам поверили, мы устроили театральную постановку на виду у всех. Даже если так, я не собирался их прощать. У них была возможность посвятить меня в свой заговор. Почему не сделали так? Зачем пробили в моей душе дыру, куда засасывает все — силы, радость, веру в людей? Да я чуть с ума не сошел от отчаяния. Они так искромсали мне сердце предательством, что я скорее прощу Маркуса, плевавшего мне в лицо, чем этих двоих». За ужином Лорен, оборотень-фокусник Мессия, занял единственное место за столиком, где еще недавно я страдал от одиночества. Его отвергли и бывшие союзники, Дестеры, и новые, Маркеры. От Дестини тоже все отвернулись, даже лучшая подруга Белла. Но девушка нашла себе место возле меня. Расположившийся рядом Рената Лайола нехотя пересел, шепнув мне: «Не спи с ней, даже если очень хочется. Дес — мастерица медовых ловушек. Подцепит, потом пожалеешь». Спать с ней я не собирался, но предупреждение оценил. Ударил кулаком подставленный кулак Кицаля. Услышать по-настоящему мужской совет от крутого мужика было приятно. Наш рейд объединился и в реале. Впервые все мои союзники собрались за одним столом, то есть за несколькими, приставленными друг к другу. Среди нас были и те, кто уже обнулился, и в целом не менее половины зала оказалось забито моими сторонниками. Не скажу, что они души во мне не чаяли, но издевательства Маркеров и Дестеров утвердили их в мысли. Да, они вылетели, я не помог им, но хотя бы их репутация не пострадала. Как оказалось, в сети уже поднялась волна негодования против жестокости топов, и больше всего зрителей тронули слезы феи кулинара Лори. Рейтинги садистов катастрофически обвалились. Спонсоры рвали рекламные контракты, а поклонники массово отписывались. Об этом я узнал из разговора за столом. А вот моим выжившим союзникам довелось испытать на себе то, через что проходил я. Злобу, зависть и даже ненависть. Причем от тех, кто еще утром считался другом. Ведь общий успех был так близок. Теперь же кто-то потерял все шансы, а кто-то остался бороться за победу в играх. И от одной этой мысли вылетевших корежило. Особенно обидно было тем, кто пал от чар Юйлань, когда думалось, все уже в безопасности. Роман сорвал свой гнев на мужчине, отыгрывавшем Хокса, считая его главным виновником своего провала. Не будь он хилым коротышкой с испитым лицом, Роман набил бы ему морду, а так просто уничтожал морально, его еле оттащили от жертвы. Сразу после ужина, прошедшего в довольно гнетущей атмосфере, на сцене появился Гай Бэра Ноктиус. Поприветствовав нас без привычной торжественности и задора, он сел, свесив ноги со сцены, и заговорил устало и без эмоций. «Давайте на минуточку забудем о чудесном покорении скифом 531 этажа, ведь это было вне всякой логики, выбивается из общего ряда. И что в сухом остатке? Спустя почти неделю максимальный прогресс 22 этаж. 4% освоенного контента за неделю». Распорядитель игр поднял указательный палец и ткнул в голокуб над сценой. «Это худшие демонические игры в истории. Напомню, что в прошлом году участники к концу недели уже добрались до 240-го». В своей безрадостной речи Октиус напомнил, что 19-е игры стали не только худшими, но и самыми кровопролитными. «Уже на четвертый день около 100 участников отправились домой. На пятый едва не половина. И вот не прошло и недели, а мы прощаемся с еще более чем сотней призванных, вылетевших с игр». Распорядитель поднялся, встал на серебристый диск, зависший над полом, и подлетел ко мне. «Прежде чем мы перейдем к наиболее ярким моментам, мне бы хотелось задать главному герою дня парочку вопросов», — сказал он, обращаясь к зрителям, а потом перевел взгляд на меня. «Алекс, ровно неделю назад ты сидел в этом зале на церемонии открытия. Редактор подсказывает мне, что за одним столом с тобой были Анна Коваленко, скульптор Анна, Збигнев Пёнтек, жокей Збигнев, Иосиф Розенталь, ювелир-мейстер, и Теодор Новак, укротитель Шемшур». «Я помню. Я специально пересмотрел тот вечер, запись камер, снимавших ваш стол. Твои соседи тогда были к тебе, мягко говоря, не особо дружелюбны. Да что там, все 400 призванных горели желанием тебя разорвать. Но что я вижу сейчас? Ты сидишь? О-хо-хо!» Октиус, широко улыбаясь, посмотрел в камеру и развел руками. «Вы видите это? Кто бы мог подумать, что спустя неделю Анна станет твоим союзником и займет место рядом с тобой с одной стороны, а с другой будет сама Дестини Виндзор. О ней мы еще поговорим». Он хмыкнул. «Мейстер стал одним из твоих самых верных товарищей, а Шемшур пал сегодня, защищая людей Мейстера. Опять же, будучи твоим союзником. Из тех четверых, с кем ты оказался за одним столом в день открытия, лишь один сегодня воевал на другой стороне, но вылетел с игр, погибнув от твоей руки. Чувствуешь ли ты гордость за себя и выбранную стратегию? Сегодняшний день показал, что она верна». «Я злюсь на себя, мистер Октиус, а не горжусь собой. Я допустил ошибки, из-за которых многие союзники вылетели. Я потерял 80% своих людей. Здесь нечем гордиться». «Вчера ты рисковал потерять всех, Алекс», — не согласился распорядитель. «И даже сегодня дважды мог как потерять своих людей, так и вылететь сам. И все же справился. Поверь, тебе есть чем гордиться». Он похлопал меня по плечу и вернулся на сцену. Я выдохнул и присосался к бокалу с безалкогольным элем. Уж лучше быть натертым живым ситом, чем оказаться в центре внимания. «Да, это худшие игры в истории», — печально повторил Октиус и сделал поправку. «Пока. Я говорю пока, ведь все же смею надеяться, что в итоге они превзойдут остальные. Но обо всем по порядку». На Голокубе запустилась заставка демонических игр и заголовок сегодняшних хайлайтов. На раскаленном металле под стук молота выбили слова «День шестой». Октиус начал комментировать. «Сегодня охотники превратились в добычу, но, вопреки всем прогнозам, начало дня не предвещало ничего подобного. Да, господа, всеми гонимый скиф после блестящего прохождения лабиринта деспота, казалось, должен был начать шестой день триумфальным возвращением на поверхность, чтобы помочь союзникам. Однако юноша переоценил свои возможности и угодил в ловушку Маркуса». В хайлайтах показали многое, в том числе мой диалог с деспотом, после того, как он убил Кицаля и Хелфиша. Моральные диагнозы деспота «друг-враг» в подборку не вошли. А потом и вовсе выяснилось, что зрители слышали все иначе, чем участники сцен с демоном. Когда я спрашивал деспота, кто есть инфект, тот ответил в привычной манере «Грокхр, Грокхр, Грокхр». Еще одна загадка, которых у Сноусторма и Диса и без того было сверх меры. Вообще, учитывая традицию уделять внимание всем, кто вылетел, подведение итогов дня затянулось надолго. Нам показывали лица покидающих игры, нарезку самых ярких моментов с их участием, короткие интервью, взятые сразу после выхода из капсулы. «Мелисса Шефер, она же жрица Света Тисса, погибла от рук орка Громилы Маркуса», — трагическим голосом прокомментировал Октиус, когда огромная дубина Громилы размазала тело жрицы Света по земле. «Сам Маркус Янсен пал, став добычей финального босса, демона Аваддона Сокрушителя. Но что стало причиной падения орка Громилы в пропасть? Вернее, кто? И снова я назову то же имя. Предвестник Скиф». Янсен, напивавшийся вместе с другими вылетевшими в дальнем углу зала, отказался от комментариев. Думаю, даже если бы захотел, не смог бы. Он еле ворочил языком еще до ужина, а сейчас едва мог усидеть на стуле. Упомянул Октиус и, как он выразился, самую главную сенсацию дня. «Алекс Шепард!» Он сделал паузу. «Дестини Винзер! Союзники! Кто мог предположить такое еще вчера? Воистину, на играх не только развитие персонажей ускорено, но и взаимоотношения, переменчивое настроение девушки. Вчерашние соратники становятся смертельными врагами, злейшие противники создают альянсы». Он подлетел к нашему столу и, глядя на нас с Дестини, продолжил. «Нам достоверно известно, что мисс Винзер посетила прошлой ночью Алекса. Молодые люди провели долгое время вместе, но что между ними было и о чем они договорились, так и осталось под покровом тайны. Давайте спросим, не захотят ли они сорвать этот покров». Конечно, мы отказались, хотя настаивали, подначивая даже союзники. Под недовольный гул публики, в котором выделялись оскорбительные выкрики Маркуса, Уркиша и Мессии, Октиус разочарованно вернулся на сцену. С определением лучшего и худшего игроков дня обошлось без сюрпризов. С подавляющим преимуществом я обогнал Кецаля, чья группа все-таки нашла недобитых мобов и сумела прокачаться. Сам Титан достиг 10 уровня. Худшим назвали Гнолла Флектора, одного из выживших маркеров, который, как оказалось, потерял кучу жизни вообще без моего участия. Он весь день где-то бегал, четырежды тупо пытался прорваться через деспота, а дважды его убили свои же, после чего Флектор затаился в таверне. А вот потом начались чудеса. Зрители решили спасти Романа. Видимо, его философские речи пришлись им по душе. Октиус вывел опрос на всеобщее обозрение, и мы наблюдали за его ходом в реальном времени. Проклинатель не дотянул буквально чуть-чуть до требуемых 90%. Часть зрителей проголосовали за Маркуса, Тиссу, фею Лори, самоотверженно предупредившую наших о том, что я окаменел и меня тащат в пропасть, и Хокса. «Портной Хокс проявил отвагу, решившись во враждебном окружении ликвидировать Скифа», — зачитал Октиус пояснение одного из зрителей и пожал плечами. «Так ли это на самом деле? Или кто-то из семьи мистера Хокса решил ему помочь?» Зато открылось, где портной заполучил коварный кинжал. Слутал с одного из маркеров, убитых мной утром на погосте. Дело близилось к полуночи, когда Октиус с нами, наконец, попрощался, пожелав вылетевшим хорошо провести время в последнюю ночь на играх. В медиацентре я сразу оказался в центре внимания всех журналистов. Меня разрывали на части, и Кэрри пришлось организовать пресс-конференцию в самом большом зале. Вопросов было так много, что интервью растянулось часа на два. У меня постоянно пересыхало в горле, но я терпел, понимая, как важно объяснить логику своих поступков, и все равно надолго задумался, когда Аксель Донован задал мне прямой вопрос. «Что у вас с Дестини Винзер, мистер Шепард? Общие дела или что-то более романтическое?» «Вам нравится мисс Винзер, мистер Донован?» — спросил я журналиста. «Признаться, я никогда не смотрел на нее в таком ракурсе», — замялся Аксель. «Но сложно не признать, что мисс Винзер отличается практически совершенной красотой». «Вот вы ответили на свой вопрос», сказал я, напустив тумана, и на все дальнейшие вопросы она с Дестини отвечал в том же ключе. Больше всего непонимания вызвал наш разговор с деспотом. Невысокий Питер Дэвис из Дисгардиум Дейли, друг Иэна Митчелла, даже кое о чем догадался и озвучил свои подозрения. «Мы анализировали прямую трансляцию, и там, где вы выводите Хокса из инстанса, очевидно, что вы о чем-то беседуете с деспотом. Структура разговора с участием других призванных такова, что складывается впечатление, вы понимаете, о чем говорит демон, и другие понимают. Однако все, что слышали зрители из уст деспота, — грок-хр». «А в чем вопрос, мистер Дэвис? Вы понимали, что говорит деспот?» «Да, освоил демонически», — отшутился я. Но сделал зарубку в голове. Сноустром хочет скрыть внезапно открывшийся талант соратника считывать душу. Вот только непонятно почему. Они же сами писали в первом письме, чтобы я хранил тайну своего статуса угрозы, и предупреждали, что если кому-то откроюсь, пусть даже вне Диса, они об этом узнают. То есть считывание мыслей капсулами не новость. Тогда что пытается скрыть корпорация? Под конец, как обычно, меня закидали дурацкими вопросами. Стримеров интересовало даже то, как отнеслась Мишель к моей, ха-ха, теперь уже явной связи с Дестини. Но закончилась и эта пытка. Выбравшись из медиа-центра с Кэрри, я наткнулся на наших. Вито Пейнтер предложил отметить успешный день в Бумбуме, а заодно обсудить стратегию на завтра. Я уже зевал, ночью-то поспать не дали. То планы обсуждали, то с Дэйси не общался. Потому согласился только поучаствовать в совещании, без празднования. «Не вижу пока повода». Отрезал я в ответ на уговоры девчонок, выискивая взглядом Дестини, но девушка уже ушла в номер. За день окончательно сформировался офицерский состав. Кицали из экскоммуникадо, Хелфиш из странников и бесклановый мейстер, лидеры своих групп, а также маг льда Кара, топовый представитель модуса. Вообще, сближение с Ренато Лайолой меня беспокоило. Хайро и Вилли предупреждали, что лидер эксов, полковник, точит на меня зуб. Более того, этот южноамериканский клан якшается с объединенным картелем, который спит и видит, как бы меня поймать. Свежи еще воспоминания о Диего Арансабале, когда смертельную опасность удалось отвести от клана только благодаря божественному озарению. Но на играх я в безопасности, и лучше сосредоточиться на них. Так что я отбросил эти сомнения и пошел в бум-бум в окружении гомонящих союзников. В клубе все тут же начали заливаться, гася стресс пережитого дня. Офицеры рейда, знающие все здесь как свои пять пальцев, провели меня в приватную комнату. Мужчины сделали заказ и откупорили пару бутылок крепкого пойла. Пока они это делали, я заглянул на форум, посмотреть, что пишут обо мне. I keep calm. Плюс 4,62 миллиона. 2 часа назад. День можно назвать одним из лучших за всю историю игр. Драма в каждом столкновении, в каждом слове. Монолог Скифа, когда он тащил Маркуса к провалу, заставил посмотреть на парня другими глазами. Согласитесь, он все-таки не бездушный высокомерный чурбан, каким мы его представляли. А момент, когда он пошел против своих ради душки Дес, это точно любовь, ребята. Ух! Depressed. Плюс 3,27 миллиона. 6 часов назад. Конец интриги, народ, расходимся. До последнего надеялся, что Маркус выкрутится и не угодит Кавадону. Но угроза заюзала очередную читерскую обилку, застанет громилу на целый час. Предсказываю, завтра начнется тягомотина. Скриньте. Кстати, Пэт Скифа какой-то лол. Мало того, что в инсты не может зайти, его еще и постоянно кормить надо. Видели, как Скиф скормил ему своих же? Гаттор. Плюс 2,64 миллиона. 4 часа назад. В ответ депресс. Насчет кормежки Пета, ты не прав. Скиф скормил ему предателей. Потом мы в общих чертах накидали план. С утра гриндим опыт, начиная с 25 этажа, чтобы подтянуть тех, кому грозит обнуление. На врагов я больше не отвлекаюсь, полностью сконцентрировавшись на прокачке рейда. Его нужно быстро дотащить до 100 уровней. Что дальше, виделось пока смутно. «С тобой, Алекс, нет смысла заниматься тщательным планированием», — сказал Кицаль. «Все равно все полетит к чертям», — резюмировал Хелфиш.